Спасибо, сердце. Спасибо, сердце, за любовь. Прости меня, я ухожу, я нить тугую развяжу. Растает в небе, не найти. Лети, любовь моя. За облака, за горизонт, туда, где холод не найдет. Я больше не хочу любить, так больно это говорить. Спасибо, сердце. Спасибо, сердце, за любовь. И пусть будет так, пусть будет так. Трудней всего последний шаг. Спасибо, сердце. Спасибо, сердце, за любовь. И пусть будет так, пусть будет так. Трудней всего последний шаг. Спасибо, сердце, крикнет вслед любви, которой больше нет. И все, что было, смоет дождь, взамен оставит ложь. Порочный круг привычных схем. Не важно кто, не важно с кем. Где будешь ты, где буду я, чужие навсегда. Спасибо, сердце. Спасибо, сердце, за любовь.